«Вы очень предупредительны», — сказал Франц. «Могу сказать», — проговорил с улыбкой маэстро Пастрини, — «я делаю все, что в моих силах, для удобства благородных иностранцев, которые удостаивают меня своим доверием». «Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об этом, будьте спокойны. А теперь мне бы хотелось прочесть одну из ваших таволетте». «Сию минуту», — сказал хозяин, открывая дверь, — «я распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке лестницы». Он вышел из комнаты, снял с гвоздя таволетту и принес ее Францу. Вот дословный перевод этой афиши смерти. «Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторник, 22 февраля, в первый день карнавала, по приговору Верховного трибунала, на Пьяцца дель Пополо будут казнены Андреа Рондоло, осужденный за убийство высокоуважаемого и достопочтенного дона Чезаре Торлини, каноника церкви Иоанна Латеранского, и Пеппино, прозванный Рокко Приори, увлеченный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки. Первый будет Мацулато, второй будет Декапитато. Благочестивые души приглашаются молить Господа о даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополучным преступникам». Это было именно то, что Франц слышал два дня тому назад среди развалин Колизея. В программе не произошло никаких изменений. Имена осужденных, их преступления, способ казни были точь-в-точь те же. Таким образом, транстеверинец был, вероятно, никто иной, как Луиджи Вампа, а человек в плаще — Синдбад-мореход, продолжавший и в Риме, как в Порто-Веккио и Тунисе, свою филантропическую деятельность.